Глава 6. С трудом, но Дрой все-таки сумел открыть глаза. Первое, что он увидел, труп своего боевого товарища Варада. С этим голубоглазым драконом он был знаком еще с детства. Они вместе тренировались во владении оружием, соревновались в полетах и в конце концов стали воинами своего племени. Не сказать, чтобы они были такими уж близкими друзьями, однако Варад всегда поддерживал Дроя в его начинаниях, пока глава Хэйхоуа, в свою очередь, всецело на него полагался. Единственное, Варад не одобрил решение Дроя о переселении на Землю, высказавшись, что оно может привести драконий род к гибели. Тогда Дрой не принял эти слова всерьез, но сегодня, наблюдая за тем, как его соплеменники умирали один за другим, подумал, что они не были лишены смысла. Да и что далеко ходить? Если бы Варад вовремя не прикрыл Дроя, пожертвовав своей жизнью, то ты сам оказался бы во власти Эрода. «Открой рот, давай уже!» Слова доносились как будто издалека, и Дрой понятия не имел о том, кому именно они принадлежали. Тем не менее, он все же послушался и расслабился, после чего в его горло полилась струя лечебного эликсира вместо тех капель, что он ощущал на языке до этого. Спустя лишь мгновение Дрой почувствовал, как боль в нижней части тела уходит. Удивительная вещь — магия. Будь он все еще на острове, ни за что бы не выжил после потери хвоста и двух задних лап. Ну а как только глава Хэйхоа смог вернуть частичный контроль над своим телом, тотчас принял человеческую форму, чтобы светловолосой девушке было легче приводить его в чувство. Лиза. Кажется, именно так Вета называла свою подругу, сейчас смотревшую на дракона одновременно сосредоточенным и безумным взглядом. Более того, дрожь в ее ногах и временами закатывающиеся глазные яблоки намекали на то, что еще немного, и девушка точно достигнет пика. Странный человек, ничего не скажешь. Но да сейчас не до этого. К тому же Дрой был обязан ей своей жизнью. Еще мгновение, и дракон смог приподняться и сесть, оперевшись о дерево рядом. Убедившись, что с ним все в порядке, на трясущихся ногах Лиза подспешила к его сородичу, бьющемуся в агонии, пока сам Дрой наконец сумел осмотреться вокруг. Он находился на опушке леса, не так уж и далеко от бастиона, в окружении трупов и раненых. Кровь, кровь и еще раз кровь. Казалось, она была повсюду. На руках, деревьях, земле и даже падала дождем с неба. В то же время Дрой не знал, насколько мог доверять своим чувствам после того, как две гидры буквально разорвали его на части. Все-таки вернуть разум в норму далеко не так просто, как тело. Да еще и эти горгули-крики на пару с тяжелыми шагами четырех гидр буквально взрывали его голову изнутри. Несмотря на то, что Дрой отлично понимал, как важно сейчас взять себя в руки и вернуться в бой, банально не мог совершить такого подвига. Да и, по правде говоря, особого толку в этом также не видел. Неважно, с каким отчаянием они будут сражаться, остановить четырех гидр просто-напросто невозможно, и груды трупов вокруг служили тому лучшим из доказательств. Тут уж Дрой не смог сдержаться и выругался вслух. Он ничего не сумел изменить. Вот тебе и глава племени, один из сильнейших воинов в Союзе. В итоге все, что он сделал в этой битве, наблюдал за тем, как его подчиненные гибли один за другим. Стоили ли мечты о свободе подобной цены? Война с другими расами еще даже не началась, но глава Хэйхоа уже смог понять, насколько силы сторон не равны. Из всего отряда, высланного для остановки четырех гидр, бой до сих пор продолжала лишь Вета, четыре дракона и еще два незнакомых Дрою человека. Это при том, что в противостоянии с гидрами и горгулями они вступили лишь около 5 минут назад. Пока Дрой приходил в себя, а земля вокруг, казалось, дрожала от тяжеленных шагов тварей, Вета отчаянно пыталась причинить гидрам хоть какой-нибудь вред. Вот только зрелище это было явно не для слабонервных. В итоге девушку лишь бросала из стороны в сторону от атак горгулей, пока дракон, на котором она летала, казалось, был готов отключиться в любой момент. К этому времени горгули уже хорошо над ним поработали, оторвав несколько сочных кусков плоти и откусив половину хвоста. Но вот стоило лишь Дрою подумать об этом, и одна треклятая мелкая тварь порвала крыло красному дракону из племени Нурида, из-за чего тот был вынужден тотчас потянуться к земле вместе с Ветой. Радовало лишь, что повреждения обоих были излечимы и не смертельны. Тут же горгули атаковали троих оставшихся драконов и игроков на них с еще большим энтузиазмом, видимо, ощутив близкий конец. Разумеется, нетрудно было понять, чем именно это угрожало. Как-никак, из всего отряда ранить горгулей могла только Вета. Именно поэтому, плюнув на небольшое головокружение и расплывчатый силуэт мира вокруг, Дрой отправился к ним на помощь. Дракон не хотел, чтобы смерть еще и этих бойцов пала на его совесть. Как воин, он привык видеть смерть во время сражения, однако то, что происходило сейчас, сражением можно было назвать лишь с натяжкой, ведь куда больше оно напоминало бойню. Вот только даже невероятной скорости главы Хайхуа оказалось недостаточно, чтобы помочь подчиненным. Лишь одного он успел прикрыть собой, получив новую порцию ран и в клочья разорванных мышц правого бока. С трудом подавив желание отключиться, Дрой кивнул последнему дракону в небе в сторону опушки леса, где Лиза лечила раненых, после чего тот поспешил отступить без лишних возмущений и с явной благодарностью во взгляде. Долг долгом и честь честью, но, разумеется, никому не хотелось погибать просто так. На удивление, как только они отлетели от гидр на достаточное расстояние, горгульи тотчас прекратили всякие попытки атак. Видимо, их первоочередной целью был бастион, пока все они, драконы и люди-защитники, оставались незначительными помехами, не стоящими внимания. Да и, по правде говоря, сам Дрой с этим никак не мог поспорить. К этому моменту они потеряли больше половины отряда, пока те, кому посчастливилось выжить, получили такие раны, которые навсегда оставят след боли в их разуме. Именно поэтому Дрой опасался того, что его воины больше не смогут сражаться, как раньше. Да и что далеко ходить? Понимая всю важность задания, Дрой все равно продолжал искать причины, по которым им нужно вернуться. Настолько сильно его тело восставало против очередной порции возможных болевых ощущений. «Вот же ж уроды! Чтоб вы сгнили заживо!» — со злостью прокричала Дриада недалеко от того места, куда Дрой опустился вместе со своим подчиненным. Несмотря на то, что сама она в бой не вступала, лишь управляя древесными энтами, кажется, девушка уже была на пределе так же, как и все остальные. Горгульи и зубастые головы гидр с легкостью разбрасывали у воинов в разные стороны. Приняв человеческую форму, Дрой тотчас выпил лечебное зелье из запаса, выданного ему командованием Союза людей, после чего вдруг заметил Вету, спешившую в его сторону. К этому времени девушка уже успела себя подлатать, пока ее подруга занималась лечением дракона, на котором Вета разъезжала до этого. Видимо, Вета хотела попросить помощь одного из драконов, чтобы вернуться в бой. С тяжелым сердцем Дрой пробежался по лицам своих товарищей и понял, что, скорее всего, эту задачу ему придется взять на себя, так как боевой дух большинства был уже сломлен. После этого дракон перевел взгляд на их противников, целенаправленно двигавшихся в сторону бастиона, где сейчас находилась его любимая жена, Кита. Вспомнив лицо драконики, Дрой окончательно решился. Ради ее безопасности он был готов не только продолжить бой, но и умереть. Оставалось лишь надеяться на то, что Кита сможет справиться с этой потерей. «Летим!» — приняв свою настоящую форму, произнес Дрой, как только Вета оказалась возле него. «Не вмешивайся в битву!» — вдруг заявила Вета абсолютно не то, что он предполагал. «И своим драконам скажи то же самое. А еще лучше улетайте отсюда!» «Да!» — продолжила она прерывистым голосом. «Улетайте! Так будет лучше всего!» «Как это понимать?» — переспросил Дрой, вновь обернувшись получеловеком. «Дальше я сама!» Вета старалась говорить уверенно, но, откровенно говоря, у нее получалось не очень. «Только я могу хоть как-то навредить горгульям и гидрам. Да и посмотри на остальных!» Вета кивнула в сторону раненых. «Они не в силах продолжать бой. Дать им приказ атаковать все равно, что отправить на смерть». «И это...» — нервно ухмыльнулся Дрой в ответ. «Всех нас здесь отправили на смерть. Разве не понятно? Мы воины, и умереть, защищая свой дом и родных, для нас честь». «Ты правда в это веришь?» Взгляд девушки сменился с растерянного на решительный. «А о Ките ты подумал? Как я ей в глаза смотреть буду, если ты вот так здесь погибнешь?» «Кита поймет. Бред! Если бы Андрей умер героической смертью, думаешь, я бы его простила? Поняла? Чушь! Я...» Вета перебила Дроя, но когда ее эмоции слегка поутихли, вновь растерялась. Недавно Кита говорила о том, что Вета сильно поругалась со своим мужем. Наверное, все из-за этого. «Как бы там ни было, вам нужно улетать. Толку от вас здесь не будет никакого. Забирайте живых игроков и валите отсюда, а то мало ли что в голове у этих тварей. Сейчас мы им не интересны, а уже через секунду они могут напасть». «Говоришь о бессмысленности героической смерти, но сама собираешься остаться, чтобы умереть?» «Нет, со мной будут Лиза и Иль. Они не дадут мне погибнуть. К тому же у меня есть идея, как можно задержать этих тварей, и она абсолютно не зависит от того, смогу я летать или нет». На удивление Вета говорила правду. «Пожалуйста», — вдруг продолжила девушка, чуть ли не с мольбой во взгляде и голосе. «На сегодня и так уже хватило смертей. Я знаю, что для тебя недопустима мысль о бегстве, но ты ведь теперь не только воин, но еще и глава племени, командир всех драконов на этой войне. Ты должен понимать, что ваше участие в битве ничего не изменит, кроме того, что твои подчиненные умрут понапрасну, так?» К сожалению, Дрой не мог поспорить со словами девушки. Как-никак драконы даже ранить горгулей не могли. Гидрам же им банально не подобраться. Более того, Дрой отлично понимал, что смерти остальных останутся на его совести. Но даже так он не мог просто сбежать. Это противоречило всем его принципам. И вот, когда он уже планировал отказать Вете, столкнулся взглядом с товарищем из племени Куины, которого спас до этого. Несмотря на решительность продолжить бой, в нем был и страх, и сожаление, и даже в какой-то степени мольба. К этому моменту из отрядов 50 драконов и 70 игроков в живых осталось лишь 18 и 27. Несмотря на то, что Лиза чудом поставила на ноги уже большую часть его воинов, все как один смотрели на мир в полной прострации и с отрицанием происходящего. Похоже, Вета была права. Нынешними силами и с настоящим настроем они не то что победить, но и задержать противника не смогут, в итоге погибнув абсолютно напрасно. «Хорошо», — заявил Дрой после еще 10 секунд размышлений. «Мы вернемся в бастион, чтобы набрать новый отряд как можно быстрее. Эдвард отдал распоряжение о том, чтобы все высокоуровневые бойцы из неатакованных городов направлялись к нам на драконах. Думаю, первые из них уже должны были прибыть. Очень скоро я вернусь к тебе с другим отрядом, готовым сражаться, оставив нынешних бойцов под присмотром лекарей. Ты и остальные сможете продержаться до нашего появления?» «Да», — уверенно заявила девушка в ответ. «Не волнуйся об этом, я не умру. Может, даже с гидрами разберусь до вашего возвращения». Вета натянуто улыбнулась, видимо, позабыв о том, что Дрой отлично умел отличать правду от лжи. На самом же деле девушка свои слова не особо и верила. Как только Дрой сообщил всем о том, что они возвращаются, на лицах драконов и людей тотчас воссияла благодарность вместе с облегчением и радостью. Дрой же отлично понимал их чувства. К смерти остаешься безучастным, когда она далеко и тебя не касалась. Ну а чем ближе подбиралась погибель, тем сильнее хотелось жить. Буквально за 2-3 минуты люди распределились по драконам, после чего Дрой первым взмыл в небо сразу с двумя мужчинами на спине, все остальные за ним следом. Напоследок Дрой бросил еще один взгляд в сторону Веты и Лизы с Дриадой, которые сейчас что-то оживленно обсуждали между собой. Дрой не особо верил в то, что они смогут хоть что-то противопоставить такому противнику, как горгульи и гидры, однако одновременно с этим понимал, что дальнейшее участие его подчиненных в этом сражении ничего не изменит. По крайней мере, таким решением он спасет их для будущей битвы, в которой они действительно станут полезны. Все драконы поднялись так высоко в небо, что даже гидры стали казаться небольшими точками на земле. Девушек же теперь совсем не было видно. Оставалось лишь надеяться на то, что эти трое смогут совершить такое же чудо, как в свое время Вета и Ли на острове драконов. Вот только несмотря на эту надежду и заверение Веты, будто все хорошо, Дрой не покидало явное ощущение того, что сейчас он бросил Вету, которая успела стать ему дорогим другом, на верную смерть. Виолетта. Как только отряд Дроя скрылся средь облаков, и я обговорила с Лизой и Иль все нужные мне моменты, сделав тяжелый вдох, достала из рюкзака, который до этого был у Лизы, своего финика, и почесала его за ушком. Конечно, мне не хотелось рисковать любимцем, но, похоже, по-другому было просто никак. Единственный путь, который я видела, это использовать остановку времени своего фамильяра практически без перерывов. Когда мы сюда только отправились, я уже понимала, что без этого мне вряд ли удастся обойтись. Именно поэтому и захватила с собой малыша Феника. Более того, если бы я использовала умение сразу же, всех этих смертей, возможно, удалось бы избежать, но мне до последнего хотелось удержаться от этого по понятным причинам. Слишком уж большим был риск. Как-никак сражаться с 10% уровнем ХП — еще то удовольствие. Разумеется, здесь были и другие неприятные моменты. Например, необходимость увеличить радиус и время действия умения фамильяра. В стандартном варианте мы имели 5 метров на 5 секунд, чего в случае с гидрой совсем недостаточно. Как с мегалодоном в свое время тоже не выйдет. Тогда я буквально разорвала его на части, остановив время лишь в одной части тела. Однако сейчас нет смысла надеяться на такую удачу. Во-первых, гидра владела регенерацией, и во-вторых, не факт, что я смогу добавить энергию ки в остановку времени, которая по сути являлась умением финика. Для этого мне придется попробовать применить слияние души уже на фенике, чего я раньше не делала. В противном случае я рисковала только усилить гидру за счет очередного магического умения. Ко всему прочему, мне предстоит всецело положиться на Лизу и ее реакцию. Но даже так самым болезненным последствием становилась цена за умения, мои статы. На самом деле я не знала, как быстро они будут отниматься, поскольку не использовал умения с момента его корректировки, однако шестое чувство подсказывало, что ничего хорошего ждать не следует. Возможно, мои статы упадут до нуля, а я так и не добью этих тварей. Тем не менее, попытаться все-таки стоило. Нужно остановить этих монстров и желательно до прибытия нового отряда поддержки. Хватит с меня смертей. Если по-другому никак, то я готова. Сделав глубокий вдох и оседлав финика Оками, я рванула вдогонку горгульям и гидрам, которые к этому времени успели оставить нас далеко позади. Парящие твари быстро заметили мое приближение и ринулись в атаку, чтобы защитить гидр. Три сразу и еще две чуть подальше. Проблематично. Активировав Сюко и зарядив его энергией ки, я все же смогла царапнуть двух из нападавших тварей. После этого сразу же вошла в состояние смертельного танца, так как иначе мне было за ними никак не поспеть. С первой же атакой моя спина осталась до крови расцарапанной, пока из ушей полилась кровь от этого треклятого горгульевого визга. Финику досталось еще больше. Весь его бок превратился в сплошное кровавое месиво, но, слава всему, уже восстанавливался. Лиза, приблизившись на нужную дистанцию, работала на славу. Не зря я ей сказала, что за Финика она будет отвечать своей головой. Тем временем я автоматически кинула исцеление и на саму себя, после чего сразу же выругалась про себя. Нужно собраться, а то такими темпами я еще час буду сбивать ХП до 10%. Время как будто замедлилось, и уже следующую атаку я отразила в разы удачней, чем первую, даже оставив одну горгулью без лапы. Как только они слегка отступили, перешла на лук и выстрелила троим точно в голову. Однако смертельным оказался лишь один случай. Вот же ж шустрые твари. Одна из них умудрилась царапнуть меня по бедру, значительно снизив ХП. Однако я в ответ лишь сжала зубы от боли и продолжила стрелять. Нужно терпеть. Каким-то чудом нам с Фиником, которого Лиза продолжала лечить практически без остановки, все же удалось подобраться к гидре на несколько метров. Однако в ответ на это оставшаяся стая из около 20 горгулей начала атаковать нас с еще большим рвением. Чертыхнувшись в ответ на новые раны на спине и руках, я проверила состояние ХП. 30. А значит, вскоре можно начинать. Твари же, почувствовав свое превосходство над нами, казалось, совсем озверели. И отражать их смертельные атаки с помощью Сюко мне удавалось одним только чудом. Финик подо мной скулил от боли, однако я ничего не могла сделать. Для применения умения необходим был телесный контакт с фамильяром. Вот только чем больше ран на мне насчитывалось, тем труднее становилось сохранять трезвость рассудка. Отключиться я была готова в любой момент и держалась исключительно на силе воли. Однако и это уже достижение. Раньше бы я от такой порции болевых ощущений наверняка зарыдала бы. И вот, когда крикливая тварь оторвала от моего бедра кусок мяса, а я все же умудрилась выстрелить ей вслед, сократив количество противников еще на одну, шкала здоровья наконец показала 8%. Опасно. И даже очень. Тем не менее, я в очередной раз сжала зубы и ринулась вперед прямиком на гидру. На удивление, слияние души работало и с Фиником. Вот только из-за этого я дополнительно переживала и его боль. Однако в тот момент я на секунду забыла обо всех мелочах. Мне нужен был резкий прорыв, который соберет максимальное количество тварей. Слава всему, как я и предполагала, заметив явную опасность для гидры, эти безмозглые тупни ринулись ко мне всем скопом, мешая друг другу. Я же, крепко сжав шорстку финика, наконец применила остановку времени, увеличив ее радиус во все стороны до 10 метров, а время до 20 секунд. Только так я могла охватить максимальное количество тварей. Вдруг все застыли без движения, пока я кинула на себя и финика исцеления, чтобы как минимум иметь возможность пошевелиться. Дальше я сосредоточилась исключительно на горгульях, несмотря на то, что какие-то части двух гидр также оказались в радиусе умения, и сейчас оба монстра застыли без движения, предоставляя регенерации возможность решить небольшую проблему. Стрела, еще одна, а эту можно достать с помощью Сюко. Финик мне, кстати, тоже помогал, доставая горгулей своими зубами и когтями. В итоге, когда таймер в 20 секунд исчерпал себя, мое достижение по убийству горгулей в статах достигло 53 уровня за счет сложности, пока наших противников стало ровно на 20 особей меньше. В статах же отнялись те очки, что я получила за убийство гидры около часа тому назад. Очки отнимаются десятками? Или в обратном порядке, по дням получения? Вот же ж черт, опять никаких ответов. Теперь, наконец, расчистив дорогу, я кинулась к гидрам. Однако тут-то все и пошло не по плану. После удачного применения остановки я слишком расслабилась, не удостоверилась в том, что горгулей вокруг больше нет. Одна тварь вдруг появилась словно из ниоткуда и откусила мне руку еще до того, как я успел отреагировать. Буквально за ней появились еще две, видимо, последние, уже протянувшие свои когтистые пальцы, чтобы продырявить мне голову. Ублюдки! Мысли метались в голове с бешеной скоростью, когда я поняла, что банально не успею от них уклониться. Нужно использовать остановку, заплатить статами за уменьшение отката. Не успела я так подумать, как кровь застыла у меня в жилах. 12% ХП! Слишком мало, чтобы пережить удар горгулей, и недостаточно, чтобы применить умение. Это конец? Именно такой вопрос пришел мне на ум, когда в голове закрутилась карусель из жизненных воспоминаний. Никогда бы не подумала, что наш мозг может работать так быстро. В настоящем мире прошла лишь секунда, пока внутри моей головы, кажется, несколько десятков минут. Когти горгулей все приближались, и я непроизвольно закрыла глаза, после чего передо мной вновь вдруг открылся песчаный берег у океана, то место, где я так часто медитировала и приводила мысли в порядок. Ароматы морской воды и тепло песка под ногами были до жути реальными. Однако в то же время крики горгулей, казалось, долетали даже сюда. Так вот, значит, какой последний пейзаж я увижу. Нет, нужно думать, нельзя сдаваться. Вот только что тут можно сделать? Стоит мне вернуться в реальность, и я умру меньше, чем за секунду. Стоп, разве я уже не должна была умереть к этому времени? Кажется, я во внутреннем мире больше минуты, не говоря о том, что в этот раз меня сюда перебросили больше инстинкты, чем разум. Желание жить. Всеми моими действиями в тот момент руководило оно одно. Я хотела увидеть Ли, Синара, Азриль и других еще раз. Страшно было умирать здесь, так ничего и не достигнув. И Андрей. Я хотела обнять и поцеловать его, потому что, несмотря ни на что, он был мне дороже всех. Если умру здесь, не смогу сделать ничего из этого. Дальше все происходило как будто в тумане. Нет, не так. Я осознанно отдала контроль над своим телом инстинктам и чувствам, которые повели меня прямиком к воде. Там же, неожиданно для себя, я увидела приближающуюся горгулью. То, что сейчас наблюдали мои настоящие глаза в реальности. Похоже, с момента моего погружения в ментальную закладку прошли лишь какие-то миллисекунды. Затем на море разразился шторм. Огромные волны, чуть ли не ураганный ветер, черные тучи и капли дождя. Отдаленным краем сознания я понимала, что все это делал мой разум, но в то же время казалось, что происходящее от меня никак не зависело. И чем больше бушевал шторм, тем сильнее становилось это чувство, аж до того момента, пока инстинкты не заорали «пора». Я вернулась в реальный мир, после чего тотчас взглянула в глаза двум горгулям, которых от меня отделял лишь метр. В голове как будто произошла какая-то вспышка, после чего они остановили свои когти в сантиметрах 30 от моей головы. Выпустив облегченный вздох, я тотчас рванула в сторону, кинув на себя эфиник исцеления в дополнение к магии Лизы. При этом я умудрилась встретиться взглядом и с той, последней, третьей горгулей, что отхапала мою руку. Поняв, что мне нужен небольшой перерыв, я направила финика обратно к Лизе с Дриадой. Энты, которые все так же безуспешно пытались задеть гидру, наблюдая при этом, мягко говоря, странную картину. Горгули развернулись ко мне спиной и принялись атаковать гидр с настоящим безумием. «Какого хрена с ними произошло?» — спросила у меня Лиза, как только я достигла ее, и девушка принялась за комплексное лечение нас с фиником. Банки на 1000 хп я все-таки старалась экономить. «Сама не уверена», — ответила я чистую правду. «Но это ведь ты сделала», — окинула меня Иль подозрительным взглядом. «А разве нет?» «Кажется, но не точно», — ответила я Дриаде. «В какой-то момент все вышло из-под контроля, и я чуть не умерла. Тогда, похоже, мне удалось переписать разум горгулей с помощью ментальной магии, дав им команду атаковать гидр, а не людей. Вот только я и сама не уверена в том, как именно это у меня получилось». «Минутку». Глаза Иль заблестели. «А что, если попробовать то же самое провернуть с гидрами? Натравить их друг на друга? Проблема ведь тогда решится сама собой». Чуть ли не хлопнула Иль в ладоши от собственной гениальности. «Не думаю, что получится», — заявила я с явным сомнением, взглянув на голову гидр, пытавшихся сожрать атакующих их шустрых горгулей. «В прошлый раз у меня сработал инстинкт самосохранения, но теперь я уже пришла в чувство, хотя попробовать, наверное, все таки стоит». Сконцентрировавшись, я вновь вошла в свой внутренний мир. Шторм здесь уже прекратился, однако в воде я все так же могла видеть отражение того, что происходило снаружи, как будто в замедленной съемке. Умостившись на песке в позе медитации, я сделала глубокий вдох и, глядя на картинку реального мира, попыталась дотянуться до сознания гидр. Представила, как моя невидимая духовная рука тянется к ним и берет за голову. Видимо, пересмотрела аниме в свое время. Но, разумеется, никакого эффекта это толком не возымело. Немного подумав и воспроизведя прошлые события в памяти, я предположила, что для контроля чего-то разума мне нужна, во-первых, концентрация, во-вторых, зрительный контакт и, в-третьих, приказ. Сосредоточившись, я начала буквально гипнотизировать одну из голов ближайшей ко мне гидры в надежде взять ее под контроль. И да, на удивление, мне удалось почувствовать ее разум, хотя я и сама до конца не верила в возможность подобного. Видимо, после того, как я смогла провернуть это в первый раз, в моем внутреннем мире был разрушен какой-то сдерживающий барьер или что-то вроде. Однако на этом все. Сколько бы я ни пыталась отдать гидре приказ, все без толку. То ли моих сил не хватало, то ли у этой твари имелась какая-то защита от ментальной магии, то ли свою роль играло то, что у нее была не одна голова, не знаю. Как бы там ни было, когда произошло очередное непредвиденное событие, я уже потеряла всякую надежду на успех авантюры и собиралась вернуться в реальный мир, чтобы помочь оставшимся двум горгульям остановкой времени Финика. Вот только непредвиденное событие было связано как раз-таки с моим фамильяром. Он вдруг появился в моем внутреннем мире и стал тереться о мою ногу. Не понимая, что происходит, я только сейчас обратила внимание на его уровень. В разгар битвы он, наконец, поднялся до 10-го. Подозреваю, все потому, что я применила на нем слияние души. Как бы там ни было, сейчас не до этого. Не мешкая, я обратилась к системе, чтобы взглянуть на список новых умений, доступных моему фамильяру, ради появления которых я так долго откладывала свободные очки Финика. Эх, как же я надеялась на продвинутую версию остановки времени. Без условия в 10% ХП просто не передать словами. Но, как говорится, чудес не бывает. Ничего подобного там не обнаружилось. Более того, список доступных умений оказался до жути бесполезным в моей нынешней ситуации. Вот зачем мне всякие там способности делать подкопы или же навыки сыщика? Против такого противника, как гидры, они мало чем помогут. Но один интересный пункт в списке все же нашелся. Вот только такого я еще ни разу не видела, в том числе и в списке умений для игроков или же разумных фамильяров. Имелось лишь название «Дыхание прошлого», и на этом все. В описании не было указано совсем ничего, при этом, когда я начала настойчиво расспрашивать систему на тему умения, та в ответ так и не выдала никакой дополнительной информации. Кроме того, что интересно, если все не особо нужные мне умения стоили одно очко фамильяра, то дыхание прошлого требовало целых 5. И тут-то мне пришлось конкретно задуматься, ведь пока разум твердил о том, что ничего хорошего от этого умения ждать не следовало, любопытство настойчиво хотело открыть этот ящик Пандоры. Еще и Финик твердо смотрел прямо мне в глаза, как будто в ожидании чего-то. В итоге, после минуты размышлений, я решил, что стоит рискнуть. Как-никак, копание мне в этой схватке ничем не поможет, а под этим дыханием может скрываться нечто нужное. Если же все-таки нет, просто не буду использовать новые способности Финика и вернусь к прежнему, пусть и не совсем идеальному, плану с остановкой времени. Итак, выбор сделан. 5 свободных очков фамильяра потрачено на дыхание прошлого. К удивлению, даже после этого никаких дополнительных описаний к умению не появилось. Разочарованно вздохнув, я вернулась в настоящий мир, где правая голова одной из гидр как раз закусывала последней горгулей, а сами гидры продолжали свой путь в сторону бастиона в обычном темпе. Дьявол. Я-то думала, горгулей задержат твари минут на 15, а они по итогу только 5 продержались. Хорошо, конечно, что их больше нет, но теперь нужно придумать, как задержать гидр еще минут эдак на 40. И опять я столкнулась со взглядом Финика, который никак не могла объяснить. Он смотрел на меня не как животное, а как по-настоящему разумное существо. Более того, отчего-то я точно знала, чего именно он хотел, вот только не понимала, зачем. Малыш 100% настоял на том, чтобы я применила его новое умение, и слияние душ мне было абсолютно ни к чему, дабы это понять. С одной стороны, странно, а с другой, что-то за этим должно было быть. К тому же у меня не было причин сомневаться в Финике. Ладно, как говорится, была не была. Решившись, я активировал умение. На удивление, телесного контакта в этот раз не понадобилось. Хотя носителем способности и был Финик, она сразу же перешла под мой полный контроль. Интересно. Вот только вновь никаких системных объяснений. Похоже, придется выяснять, что это за способность уже в процессе боя. сделав глубокий вдох и активировав форму Акамио Фамильяра, а также танец смерти и слияния душ, я ринулась вперед со световым мечом демона в руке. Не знаю почему, но мне вдруг захотелось взять именно его. В произошедшее дальше я бы ни за что не поверила, если бы все это не случилось со мной. Моя скорость, реакция, ловкость — все как будто увеличилось в несколько раз. Уклоняться от клыкастых голов гидры для меня теперь перестало быть проблемой. Более того, они вдруг показались мне до жути медленными. То, как высоко я могла прыгать, как быстро бегать и, главное, какой мощью владела, буквально поставило меня в тупик в первые 10 секунд. Ведь параметр силы всегда был моей слабой стороной. Но, черт возьми, стоило мне отпрыгнуть слишком далеко, не рассчитав силы, и я оставила трещины в земле. Можно было подумать, что дыхание прошлого действует как усиление Андрея, но нет, это определенно нечто иное. Ведь теперь моя сила в разы превышала ловкость, из-за чего двигаться было до жути неудобно. Однако все это мелочи по сравнению с тем, что произошло дальше. Один удар. Всего один удар мечом в прыжке по телу гидры, и она была разрезана пополам, пока ее 10-миллионная ХП упала так сильно, как будто ее одновременно атаковала целая армия, не иначе. Бог ты мой. Не зная, что происходило, но такими темпами я действительно смогу завершить этот бой еще до прибытия подкрепления. Нужно постараться, чтобы больше никто не умер. Трудно описать словами происходившее со мной в той битве. Кажется, что это одновременно были и я, и не я. Лук, сюко, световой меч. Я орудовала ими с такой скоростью, что зрение иногда не поспевало за телом. Ко всему прочему, иногда мне на глаза попадались обескураженные, почти вылезшие из орбит глаза Иль и Лизы. Похоже, эти двое были еще в большем шоке от происходящего, чем я. Дриада даже своих энтов перестала в бой посылать, видимо, посчитав, что они будут мне только под ногами мешать. Я же резала гидр с их прочной кожей, как овощи для салата. Странное сравнение, но разгар битвы и не такое может в голову прийти, переходя от одной к другой по кругу. Пока восстанавливалась крайняя, я рубила среднюю, затем ее соседку, снова крайнюю, после чего возвращалась к первой еще до того, как та успевала окончательно регенерировать. Удивительное чувство, ведь в какой-то момент мне показалось, что я способна покорить весь мир и, возможно, окончить войну только своими силами. Наконец, с первой тварью было покончено. За ней бездыханной свалилась еще одна. В копилку мне тут же упал какой-то опыт и достижение, но обращать на них внимание просто не было времени. Оставалось еще два монстра. Безумный вальс разгорелся с новой силой. Финик под присмотром Лизы и ее исцеления также помогал мне, как и Иль. Энты, которые вместо того, чтобы атаковать гидр, теперь стали самоотверженно жертвовать собой, создавая препятствия на пути тварей. Трудно сказать, сколько времени занял у нас этот бой, однако одно осталось точным. До момента, пока последняя гидра свалилась на землю, я успел испытать чуть ли не все возможные в мире эмоции. Ну а когда это наконец произошло, не сдержавшись, упала на колени и закричала, чтобы выпустить весь накопленный адреналин вместе с возбуждением и страхом. Как только дрожь в моем теле слегка поутихла, я повернулась в сторону девушек, которые сейчас чуть ли не прыгали на месте от радости, после чего, как-то абсолютно забыв о предательстве Лизы, улыбнулась им самой счастливой улыбкой на свете. Тут же я, наконец, заметил еще одну интересную деталь — титул. Система выдала мне титул, который звучал как «Кровавая принцесса, познавшая счастье танца смерти?» Что за чушь вообще? С радостью бы избавилась от такого прозвища, если бы не одно «но». Бонус в виде увеличения всех основных характеристик на целых 17%. Насколько я поняла, за получение титула предусматривалось увеличение на 5%, а потом еще на 3 за каждую гидру. Интересно, учитывая, что в прошлый раз все получили лишь 10 дополнительных очков к стойкости. Видимо, свою роль сыграло то, что сейчас я уничтожила 4 легендарных монстров практически в одиночку. Плюс ко всему, мне выпали кожаные наплечники героического класса и по 1000 золотых с каждой гидры, подозревая, что Лиза получила ровно столько же. Подобрав лут, я поняла, что до жути устала, и сейчас у меня не осталось совсем никаких сил, чтобы с ними разбираться. Ладно, время для этого еще будет. Теперь же нужно поскорее отключить дыхание прошлого, а то, когда бой закончился, мне даже передвигаться с ним стало как-то неудобно, слишком уж необычное ощущение. Интересно, а какие у этого ультимативного умения ограничения по времени и откату? Может, их вообще нет? Было бы круто. Стоп, а это что? Обнаружена ошибка в данных аватара. Текущие воспоминания игрока будут стерты. Передо мной вдруг высветилось непонятное системное уведомление, после чего мир внезапно засиял ярким светом. В непонимании я попыталась оглянуться вокруг, но не смогла. Захотела опустить свой взгляд вниз, но это оказалось за гранью моих возможностей. Вдруг я поняла, что не могу ни повернуть голову, ни пошевелить рукой, ни сдвинуться с места. Черт возьми, я даже глаза закрыть не могла. Но это не все. Красный. Мир передо мной как будто окрасился в красный и стал расплываться, пока в голове вдруг начали возникать непонятные галлюцинации. Прямо напротив себя я увидела свое отражение, однако какое-то странное, хотя лицо и тело у него были такими же, как у меня. Некоторые детали все-таки отличались. К примеру, короткая стрижка, постриженные чуть не под корень ногти, я предпочитала квадратный маникюр, и татуировка дерева на шее, так похожая на ту, что была у Алены. К тому же девушка оказалась одета в кожаные, по виду легендарные и величественные доспехи, которые, боюсь, и в адаптивном данже не раздобудешь. Непонятно, из каких глубин подсознания мой разум достал их. Да и ее, то есть мой, взгляд изображал печаль такой силы, которую мне еще не приходилось видеть на лице человека. В то же время на плече девушки сидел финик, намекая на то, что это действительно я. «Ошибка! Ошибка! Ошибка!» В какой-то момент мир перед моими глазами окончательно испарился, оставив одно это слово —